В старинном доме с лестницей витой, где жили мои прадеды, одно манило и влекло меня — окно, заложенное каменной плитой. В плену грез я с детства жил мечтой узнать, какой секрет хранит оно, и часто подходил к нему. Темно и пыльно было в комнате пустой. Лишь много лет спустя свой уголок я порогом утесов пригласил. Они трудились, не жалея сил, но, сделав брешь, пустились наутек. А я, взглянув в проем, увидел в нем тот мир, где я бывал, забывший.